Надо, чтобы повсюду рабочие были подготовлены к борьбе. Я очень люблю Сибирь. Это моя родина. В Томске я учился. И знаешь, Арсений, я решил поехать в Сибирь. Хочу с тобой посоветоваться. Там сейчас заканчивается строительство железной дороги. Появляется много рабочих. А ведь там еще глухо по-прежнему. Очень глухо. Революционная мысль к рабочим там почти еще не проникла. Но ты подумай сам. Вот в Красноярске только в прошлом году первый рабочий кружок появился. Так это все же Красноярск. Ну, в Томске кружок Игнатовы. С Игнатовым я переписываюсь. Будкин там. А где-нибудь по линии железной дороги, вроде Шиверска, или на самом строительстве, я почти уверен, до сих пор нет еще ни одного кружка. Важно начать их правильно. Ты хочешь поехать туда, Михаил? А почему бы нет? Думаю, что я должен это сделать. Надо и там организовать кружки. Тебя в Сибири знают. Ну, не везде. В Томск я не поеду, а в других местах мне даже не надо прятаться. А так как я поеду еще и с чужим паспортом, то смогу работать достаточно спокойно. И в Петербург ты уже не вернешься? Как это можно, Арсений, не возвращаться в Петербург? Ведь вся и цель моя — не разрывать, а наоборот, прочнее связать Сибирь с Петербургом. Мне нравится то, что ты сказал, натягивая сползшую с плеч тужурку, проговорил Арсений. Надо будет тебе посоветоваться со всеми товарищами. Безусловно, вот я и начал. Лебедев не закончил, в дверь постучали. «Анна», — сказал Арсений, — «я узнаю по стуку». Он открыл дверь. Действительно вошла Анюта, утомленная, землистым оттенком под глазами, но все с тем же смешливым взглядом. «Михаил Иванович!» — обрадованно воскликнула она, — и лицо у нее сразу засветилось. «Вот не думала вас встретить сегодня. Ну, здравствуйте». «Здравствуйте», — сказал Лебедев, пожимая Анютину руку. «А я вас встретить думал, Анна Макаровна. Правда, тоже не сегодня и не здесь». «Зачем я вам понадобилась?» Анюта опустилась на стул. «Ой, как я устала. В середине лета я собираюсь ехать в Сибирь. Хотел с вами поговорить об этом». «В Сибирь?» — удивленно спросила Анюта. — И надолго? — Возможно, что надолго. — Да. Привезли меня сюда, а теперь бросить одну собираетесь, — шутливо сказала Анюта, но тень неподдельного огорчения промелькнула у нее на лице. — Ты можешь снова последовать за ним, — заметил Арсений. — Пожалуйста. Анюта покачала головой и ответила так, словно Арсений говорил серьезно. «Сюда я ехала учиться, а туда зачем я поеду?» «Вот это здорово!» — сплеснул руками Арсений. «Там же у тебя жених!» «Арсений, не надо смеяться!» — строго остановила его Анюта. «Для меня эти слова самые дорогие!» «Не буду, прости, сорвалось!» «Сам знаешь, я безразличен к таким вещам, но я не циник!» «Алешу я люблю!» — настойчиво сказала Анюта, как бы боясь, что ее ответ может быть истолкован иначе. «Но поехать сейчас — это значит бросить все, и насовсем!» Наступило короткое молчание. Анюта сидела, уставившись в одну точку и зябко поводя плечами. На ней была надета легкая суконная кофта. Арсений отошел к столу, взялся перелистывать учебник геометрии. Лебедев стоял, засунув руки в карманы пиджака и чуть наклонив голову, будто к чему-то прислушиваясь. «Ну, не сейчас», — начал было Арсений, но Лебедев сердито посмотрел на него, и Арсений умолк. Потом заговорил другим тоном. «Садись сюда, Анна, и будем заниматься делом». «Ой, Арсений, как я сегодня устала!» Виновато отозвалась Анюта, вставая и переходя к столу. «Наверное, ничего не пойму. Прошлую ночь совсем не спала». «Садись», — неумолимо сказал Арсений. Дождался, когда она сядет, раскроет тетрадь. И только потом спросил. почему...